180. Уже говорил о сложности законов психической энергии. Недавно могли еще раз убедиться в этом. Особо, никогда не видевшая лично, получает извещение о дне памятном. Если подумать о целесообразности такого привлечения человека, можно понять, насколько такое действие своевременно. Удаленный человек получает весть психическую и тем самым закрепляется связь в дальних частях света. Потому следует исследовать психические проявления на широком пространстве. Трудно связать следствие психической энергии, когда нет взаимного оповещения. Так врачи и ученые должны строго сопоставлять факты.